Млять, точно не в эту смену я буду пытаться во всем этом разобраться. К счастью, рядом с трехзначными цифрами указали процентное увеличение. Где-то в полтора раза, а где-то в два и даже три. Поднять мертвого монстра при этом я не смог. Так что либо я не стал сильнее, либо стал, но не настолько. Заглянул еще в иммунитет к ядам и кислотам и прочитал, что полный, а не частичный подразумевает еще защиту от змей, пауков и еще десятка прочих гадов. Я передернул плечами, представив, как буду добывать остальные иммунитеты, и забрал с трупа оставшиеся эссенции. Обнаружен геном муравья Зигросимицы амортис из подсемейства Зигросимицы атонсера. Уровень редкости 8. Средняя цена закупки в генотеках 1000 аркаинов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Токсикинез. Риск растворения внутренних органов при инициации 40%. Подсадить к шакрасу не предлагалось, но даже если бы за это доплатили, я бы все равно отказался. Нафиг надо. И даже не с точки зрения сжечь себя изнутри, а просто плевать ядом, на мой взгляд, было как-то странно. Штука стрёмная, но для пули подойдет. Где-то час я еще провозился с монстром в попытках вырезать несколько бронеплит, но подручными средствами сломать панцирь смог только по сочленениям. В итоге тащить пришлось с собой всю голову целиком вместе с куском спины. На это сил хватило. Потом забрал пустую винтовку и отправился к муравьиному городу. Рассчитывал на геном муравьеда, но опоздал. Ни генома, ни тела, только след на земле, куда его утащили муравьи. Своих при этом они почему-то не забрали. Я обошел всех, кого успел переломать муравьед и пополнил запасы геномов огненных живунов и муравьев пуль. Прогнал их через биомонитор, подтвердил, что живуны подойдут для создания патронов. А вот вторые, хоть и носили такое звучное название, для оружия были непригодны. По навыкам и свойствам они практически ничем не уступали песчаным кайманам, только были реже и дороже. Что-то продам, а что-то подарю Куперу, вдруг его заинтересует. Вспомнил про Купера и понял, что надо возвращаться. Монстры больше не попадались, а все отверстия в муравейниках были чем-то заткнуты. Я подошел практически впритык, пошумел немного, но меня проигнорировали. И проводить никто не пошел, так что голову монстра на крышу Нивы я паковал в полном одиночестве. Лагерь повстанцев еще спал, только в мастерской Юлика, похоже, работа кипела круглосуточно. Я сгрузил ему геномы и временно оставил на хранение голову муравьиного монстра. Единственное, что сказал здоровяк, когда я вместе с головой запутался в проеме. Ты когда-нибудь спишь, когда жарко, то мало, пожал плечами Улик, а в сезон дождей, считай, в спячку впадаю. Могу 3 дня проспать, а то и неделю. Особенности генома. Повезло мне, что сейчас не сезон дождей, усмехнулся я. Успехи есть, некоторые, ответил Улик и показал на груду раскуроченных ружей, валяющихся на полу. Старые отвратные двустволки, которые мы затрофили у искателей. Все, в хлам, кто с полностью разорванными стволами, похожими на раскрывшиеся бутоны, кто с раскуроченными патронниками. Опытным путем доказано, что в обычный патрон добавить геном не получится, улыбнулся здоровяк. Гранаты можно делать, но пулю не создать. Порох моментально выжигает и происходит детонация. Надеюсь, никто не пострадал, нормально все. За веревочку дергали, Улик махнул рукой, изобразив процесс сдергания. Так, а в чем успехи? Спросил я, оглядывая мастерскую. Я понял, как они добивались активации генома и чем заменили капсюль в гильзе. Улик снова махнул рукой на кучу испорченного старья, видимо, намекая, что какие-то образцы пострадали меньше. Тут тройная схема. Геном стрелка попадает в специальную емкость, там смешивается со специальной жидкостью, происходит выброс, который через вот эти микроскопические отверстия проникает в гильзу. Они, по сути, выполняют роль затравочных отверстий, и в них тоже специальный состав, который оставляет все герметичным. В самой гильзе еще один геном, который дает энергию пуле, но при этом сам ее не детонирует. Все понял, точно тройная, вроде больше этапов, это не важно, махнул рукой Улик. Остальное-то понял, в общих чертах, но есть вопросы. Зачем нужен геном стрелка, почему нельзя сразу эту специальную жидкость дальше пустить? Знаешь, я не химик, вздохнул Улик. Вплоть до молекул я тебе все реакции не объясню. Моя версия, что геном стрелка нужен в роли предохранителя, что-то типа защиты от детей. Мы провели тесты с разными геномами, и работают только те, у кого повышенные параметры силы, неважно хищник он или нет, и обойти это нельзя, в теории можно, но тогда нужно пересматривать всю цепочку от предохранителя до детонации. Те молекулы ДНК, которые отвечают за развитие силы, работают конкретно с теми, которые в картридже. Они смешиваются и детонируют тоже с конкретными в капсюле и дальше. Замени что-то одно, все остальное не будет работать. Стало понятней, я кивнул. Итого у нас есть базовый, назовем это, геном стрелка. Он не меняется, но он запускает реакции, и дальше комбинация из трех составляющих, сказал Ульрик. Формулу древних мы понять смогли, но подобрать свою с нуля нереально. Это миллиард комбинаций. А почему нельзя один раз смешать геном стрелка с жидкостью в картридже заранее, а спусковой крючок будет просто в нужный момент картридж приоткрывать? Потому, вздохнул Ульрик, время самой реакции минимальное. Ты же стрелял уже, видел, что жидкость возвращается в исходное состояние. Короче, это опять же моя версия. Тоже мне, нашел тут умника. У меня нет ответов, я могу только взять готовые, разобрать и собрать похожие. Вот, кстати, держи. Здоровяк подошел к верстаку, на котором помимо кузнечных инструментов теперь была развернута и полевая алхимическая лаборатория. Взял с него укороченную двустволку, тот же каучган, только вертикалкой протянул мне. Я аккуратно принял, видимо, экспериментальный образец, во многом сохранивший свои базовые черты. Отличий было несколько. В месте, где раньше был предохранитель, в самом начале приклада была создана глубокая выемка, куда запихнули стальной контейнер. Он крепился тонкими скобами, а потом еще для надежности был замотан синей изолентой. Спусковой крючок остался без изменений, но к нему был приделан тонкий тросик с иголкой на конце. Без изоленты не обошлось и там, и так все было сделано, чтобы при нажатии обязательно уколоться. И что, это работает, и патроны есть, работает, кивнул Ульрик. Но у меня материалов мало было, а времени и того меньше. Поэтому цилиндр, он же картридж, одноразовый, выстрелов на 10, не больше. Но это не важно, потому что патронов я смог сделать только 6 штук. Ты мне, кстати, должен 10 тысяч аркайнов, я весь лагерь оббегал, скупая все, что смог найти. Ульрик достал из ящика верстака 6 стальных цилиндров и, будто извиняясь, пожал плечами. Пока только с 12-м калибром получилось. Материалов больше ушло, но и такой гильзой мне проще работать. А что за геном? Какой эффект? Спросил я, разглядывая патроны. Вот эти с красным лаком, зажигательные, а в желтых батрахотоксин. Прикинь, близнецы здесь неподалеку умудрились двух ужасных листолазов поймать. И чем они так ужасны? Название такое, хмыкнул Ульрик. Не я же придумал, но, наверное, своим ядом. Логично, согласился я и выложил на стол контейнеры с геномами муравьев. Я еще тут немного принес всякого разного. МММ, повторил здоровяк. Мы еще немного пообщались, обсудив, что в первую очередь нужно для винтовки древних. Дробовик, это прекрасно, но вряд ли только от наличия генома в пуле, он станет долбить на сотни метров. Денег я оставил в 3 раза больше, сразу на следующие покупки, включая сплавы древних, которые нужны были для гильз. Взамен получил уточненный список необходимых геномов и растительных компонентов для картриджа. Уже на выходе из мастерской меня кольнул биомонитор, напомнив, что до встречи с Купером осталось всего 14 часов. В принципе, можно было даже поспать перед выездом. Вот только в моей палатке меня ждала Демии. В общем, поспать я решил уже в машине. Глава 28. Деми же меня и подвезла. И, когда мы подъехали к обозначенной точке, очередная брошенная ферма очень удивилась, решив, что мы угодили в засаду миротворцев. «Ты уверен, что мы не перепутали место встречи?» – спросила Деми, притормозив метров за 100 до подъезда к ферме. «Более чем», – кивнул я, вглядываясь в окно. «Я не был уверен, что ту лачугу, к которым мы подъехали, можно было назвать фермой, но то, что Купер отметил именно это место на карте, это точно. Но и опасения Деми я понимал, учитывая, что рядом с лачугой стояла машина в цветах и логотипах миротворцев. Белый Дефендер, как я уже не раз встречал в караванах и возле почтовых отделений, только этот был без пулемета на крыше и, в принципе, больше походил на гражданский автомобиль, а не военный. Разглядев внутри Купера, подтвердил Деми, что можно ехать. «Блин, ты не говорил, что тебя привезет такая красотка», с улыбкой сказал Купер по-русски, когда мы поздоровались, а потом перешел на английский и стал знакомиться уже напрямую. «Ты тоже не говорил, что приедешь в форме», — ответил я, глядя на обмундирование Купера. «Причем чуть ли не в парадной. Не получилось отпуск взять?» «Получилось», — хмыкнул Купер. «Но планы меняются. Я навел справки про лабораторию. Официально никакая это не лаборатория, конечно, а так называемый западный форпост с четвертым уровнем защиты. Это что-то должно значить, конечно. Форпосты он поставит на границе подконтрольных территорий, то есть дальше караваны не ходят, а уровень защиты формируется исходя из окружающей обстановки. Местные бандиты, миграции монстров и прочая хрень. И что означает четвертый? Максимальный, пятый», — ответил Купер. «Но четвертый недалеко от него ушел. Минные поля, пулеметчики, снайперы. Полностью перекрытый периметр, чтобы никакой мутировавший комар не проскочил. Штурмом мы с тобой его не возьмем, но есть план. Поделишься?» «Конечно», — Купер улыбнулся во все свои, фиг его знает, сколько у него там зубов. «Помнишь Тимбукту? Отстойный у тебя план». Я тоже улыбнулся. «Я помнил Тимбукту. И то, как мы неофициально помогали там туарекским повстанцам. По-разному помогали, не только как инструкторы, но в том числе и участвовали в штурме одного маленького, но очень защищенного дворца. Несколько дней не могли подобраться, пока часть отряда не переоделась под местных и не проникла внутрь обманным путем. И не все там пошло по сценарию. Ну, другого у нас нет», — хмыкнул Купер и открыл заднюю дверь Дефендера, а потом кинул мне мешок с формой миротворцев. «Ты же посылку не забыл, Кейс, то есть посылку для доктора?» «Я не забыл». Вынул его из Нивы и поменялся с Купером на форму. А когда переоделся, то Купер уже упаковывал его в обычную коробку с наклейками почтовой службы. «Я не могу это открыть», — сказал Купер. «Но, судя по индикаторам, внутри что-то скоропортящееся, и срок годности стремительно подходит к своему трагическому концу. А что это значит?» Зная Купера, отвечать на вопрос я не стал. Занят был подгонкой шнурков, липучек и разгрузки. Купер, надо отдать ему должное, угадал с размером формы и захватил довольно много снаряги. Помимо стандартной базы у миротворцев, кобура для глока, подсумки для запасных магазинов, подсумок с аптечкой и фонарь, я дополнительно раскопал узкую длинную сумку, похожую на колчан для стрел, и пристроил там пистолет с глушителем, а потом задумался и о снайперской винтовке, и о дробовике с суперпатронами. «Это значит, что нас ждут и спокойно пропустят на территорию», — продолжил Купер. «Чего завис-то? Не пойму, как вооружаться, раз у нас официальный визит. С чем у вас принято курьером ходить?» «Ну-у-у», — протянул Купер. «Довольно индивидуально все, но, конечно, без фанатизма». При этом Купер повертелся и продемонстрировал кобуру на поясе, из которой торчала револьверная рукоятка чего-то по размеру сопоставимого с кольтом-питоном. Потом поднял левую руку, демонстрируя плечевую кобуру со Стечкиным. «И все?» – удивленно спросил я, зная Купера с другой стороны. Он пожал плечами, а потом нехотя задрал штанину, показав еще один пистолет, какой-то субкомпактный Вальтер, и в довершение вынул из разгрузки двуствольного Дерринджер. «Это основное», — улыбнулся Купер. «В машине еще Ксюха, но тут ты прав. Доставка с таким внутри здания не ходит, могут возникнуть вопросики. А еще есть коробка, узкая и длинная, как у Терминатора, когда он цветы доставлял. Придумаем что-нибудь», — улыбнулся Купер. «Поехали уже. По дороге план более детальный обрисую. Расскажу, как там все устроено обычно». «Стой», — сказал я, — «понимаю, что лучше сейчас все прояснить. Ты уверен, там, считай, твои?» «Ну, знаешь ли», — ответил Купер, — «присягу-то я он понедавал. А дальше вопросы уже из разряда философских. Мои — это те, кто рядом. Ты, например», — усмехнулся напарник, — «еще несколько человек здесь. Одному ты, кстати, аж в двух местах челюсть сломал. Надо будет вам помириться, когда вернемся. Он хороший парень, и все же у тебя точно будут неприятности на работе». «Не факт. Во-первых, официально никакой лаборатории там, конечно, тоже нет. Доктор твой, частное лицо, к УНПА не имеет никакого отношения, так что официально предъявить мне будет нечего. Да и, похоже, что и некому», — усмехнулся Купер. «Босса моего, оказывается, скоро переведут обратно на землю. Он давно порывался, но порталы обратно настолько редкие, что какой-нибудь летеха на земле квартиру раньше получит, чем здесь портал откроется. И раньше все время отказы были, а сейчас, хоба, и уже чемоданы пакует. По любосу договорняк у него с разведкой. А во-вторых, чтобы тебя тоже совесть не мучила, Знай, что на неофициальные объекты он похороших парней никогда не отправляет. Там хоть и миротворцы, но это самые далекие от слова миротворцы своих историй. Те, что вообще на все соглашаются ради денег, понимаешь? Понимаю. Сталкивался с такими, но никогда не работал. И не работал на тех заказах, за которые брались они. Но спросил я про другое. Слушай, а что вот так с геномом можно обратно вернуться? Я про босса твоего. Нет, конечно, фыркнул Купер. Хотя, на самом деле, я не знаю. Слышал, что перед отправкой вшивают какие-то нейрочипы. А они уже то ли нейтрализуют новые силы и навыки, то ли блокируют с плохими последствиями. Короче, деталей я не знаю, но то, что на Землю не пускают людей со сверхспособностями, это точно. Целый отдел есть, который за этим следит. Я попрощался с Дими, попросив не ввязываться в слишком опасные авантюры, пока я буду отсутствовать, а также последить за отцом, чтобы и Дач не слишком рисковал со своим восстанием. В ответ даже обещать ничего не стал, так и так я вернусь в лагерь, причем максимально быстро. Слишком много дел там осталось, а в трехе так еще больше. Когда я забрался на пассажирское сиденье, Купер вручил кепку миротворцев и достал из бардачка несколько нашивок, которые должны были рассказать всем встречным, из какого именно я отряда, в каком звании и какой у меня геном. Все вранье, конечно, но факт обозначения генома на манер группы крови и резус-фактора был любопытен. Это зачем, когда регенерация не вывозит, то в экстренных случаях повторная инициация может спасти жизнь, ответил Купер. Шоковая терапия, так сказать, но тебе это не поможет. Это почему? Удивился я. Вот за что я тебя люблю, Сумрак, усмехнулся Купер. Так это за твой оптимизм. Почитал я тут давеча про Шакраса и шансы встретить его в дикой природе. Дорога до лаборатории незаметно пролетела за воспоминаниями и дружескими подколами. Мы встретили несколько патрулей-искателей, но в нашу сторону даже никто не посмотрел, будто мы ехали на машине-невидимке. Видели и гражданский транспорт, как простой грузовичок незнакомого торговца, так и несколько джипов, явно относящихся к клановым хищникам. Ноль внимания и полный игнор. Единственные, кто хоть как-то среагировал, это встречный караван почтовых. Те и посигналили, и предложили остановиться, когда узнали Купера, но он постучал по биомонитору, показав, что мы торопимся. Я не отсвечивал и, прикрывшись кепкой, сделал вид, что задремал, а потом и правда уснул до момента, когда пришлось меняться местами, и обратно, когда мы подъехали к границе трехи, очень условной границе, потому что никаких заборов нигде не было, а при желании можно было спокойно съехать с дороги и дальше ломиться через степь, не так быстро, как по накатанному, и не так комфортно, но более чем возможно, но мы-то ехали официально. Поэтому не только не свернули с дороги, но Купер еще и побибикал, предупреждая о нашем приближении. На дороге стояло сразу несколько фургонов-искателей, в которые грузили людей, странненьких, явно мутировавших, но все еще людей. Купер предположил, что наблюдаем передвижной вербовочный пункт, а мне это напомнило голливудские фильмы, где нелегалов из Мексики перевозят через границу, хотя это только у первого грузовика. Возле двух остальных уже было непонятно, где нелегалы, а где охрана. Выделялись только три бригадира, один, похоже, со скапусами, которые проводили нас взглядом, и читалось там что-то в духе: «Валите уже поскорее нахер и не вмешивайтесь в чужие дела». Это уже напомнило другие фильмы, те, в которых герой приезжает куда-нибудь в глубинку, и вдоль дороги стоят местные, провожая его подозрительными взглядами. «На обратном пути предлагаю провести ряд профилактических бесед», сказал Купер, махнув рукой сектантам. «Может, и повстанцам твоим поможем». «Поддерживаю», ответил я, разглядывая местность за окном. За окном стемнело, но это не помешало получить представление о диких землях. Вроде бы та же самая саванна, та же степь, но больше подходило слово «пустошь». И чем глубже мы вкатывались в этот район, тем большим постапом веяло вокруг. Ржавые домишки, слепленные из жестяных листов, сменялись лачугами из сучковатых прутьев. Горели редкие тощие костерки, вокруг которых сидели сильно измененные люди. Что у них за геномы? Как я понял, ответил Купер. Здесь такое геномосмешение, что и в страшном сне не придумаешь. Изначально, это гетто Ганзы, куда они сгоняли всех, у кого мутация проявилась. Я читал хроники так называемых темных времен. Никто ничего не понимал толком, сами себя боялись, не говоря уже об изменившихся соседях. Гнали в пограничье полное диковинных монстров, а тут на юге еще и местные племена. Короче, тут такой винегрет, что даже если кто-то и хотел бы порядок навести, то проще даже не начинать. Опасные здесь люди, и им плевать, что у нас на бортах написано. Так что спи с открытыми глазами, к утру должны прибыть. Но я уже не уснул. Одно за другим мы проехали 3 поселения мутантов, а потом въехали на территорию монстров. Чуйка чуть ли не каждые 5 минут фиксировала потенциальную опасность. То кто-то уцепился нам вслед и бежал минут 30, держась на границе сканера. Потом отвалился, так и не показавшись. Потом слева пронеслись тени и тоже увязались за нами, но потом переключились на каких-то зверюк помельче. Потом прямо на дороге в свете фар проявилось нечто, похожее на призрака, пересекающего дорогу. А я все думал, чего это по ночам маршруты в дикие земли не любит ставить, хмыкнул Купер. Зато красиво, ответил я и показал на небо в паре километров впереди. Что это вообще? Для падающих звезд яркие росчерки в небе были слишком низко, а для теоретических коптеров с инфракрасной подсветкой и приборами ночного видения – слишком быстрые. Да и не было здесь таких технологий и по моим наблюдениям, и по мнению Купера. Чайки, Купер пожал плечами. Какие еще чайки? Вот такие вот хреновые, усмехнулся Купер. Ну не чайки, а что-то типа фениксов. Я их видел вблизи один раз, и этого раза мне было достаточно. Следи за ними, чтобы в нашу сторону не летели. Они на машины обычно не нападают, но лучше перебдить. Перебдевали мы оба до самой лаборатории. Купер тоже спать не стал, а когда на горизонте небо стало темнее и появились нужные нам скалы, попросил притормозить и навел порядок в багажнике. Мы еще раз все перепроверили и повторили легенду и роли, накидав на земле предполагаемый план крепости. В свете фар вычертили возможный план входа и расположения охраны с арсеналом, ну а дальше уже импровизация. Купер понятия не имел, где там лаборатория, а все остальное было в расчете на типовую организацию у миротворцев. «Заезжаем внутрь», еще раз сказал Купер. «Давим на то, что доставка лично в руки и капец какая срочная. Я прохожу к доктору, ты отвлекаешь охрану. Я вежливо прошу доктора со мной поговорить и отпустить Асу. Он соглашается, и мы спокойно уезжаем. А если не соглашается?» – спросил Купер, забираясь на водительское сиденье. «Значит, будет как в Тимбукту», – прошептал я, натягивая кепку пониже, но Купер меня услышал и кивнул. Мы вернулись на дорогу и на скорости, близкой к максимально безопасной, помчали в сторону базы. Рассвет уже начал скрестись где-то за скалами, проявляя розовый ореол над вершинами. Но сама база была еще в тени, хотя даже со светом понять ее реальные размеры было невозможно. Высокие стальные ворота были вмонтированы прямо в глубине скалы. Практически въезд в тоннель, над которым еще было с километра отвесного каменного массива. Никаких шлагбаумов или будок с охраной не было. Только несколько бойниц по бокам и над воротами. Дальше только открытая местность и чистые плоскости. Как вверх, так и вдоль дороги. Что вправо, что влево, ситуация была не лучше. В теории обойти было можно, но найти второй вход нереально даже с чуйкой. Если он вообще был, дорога упиралась в ворота, а по бокам почти все было утыкано табличками с напоминанием про мины. А там, где не было табличек, были ямы и обветрившиеся кости монстров. Доставка у нас была срочная, поэтому снижать скорость Купер не стал, а метров за 100 до ворот еще и сигналить начал. В бойницах замелькали силуэты, а потом в нас перекрестно ударило 2 прожектора. Купер перестал гудеть и снизил скорость, медленно подкатившись к скале, но в тоннель пока не заезжал, остановившись метров за 10 до ворот, и высунулся в окно. Я видел, что он напряжен. Правая рука все время перескакивала с рукоятки револьвера на рычаг переключения передач, и обратно, будто он никак не мог решить, какую интерпретацию из «бей или беги» выбрать. «А где караван? Где конвой?» — донесся голос от прожектора, и понеслись вопросы. «Вы почему одни? И ты кто вообще? Где Фишер? И хера вы так долго?» «Фишер, похоже, неудачно порыбачил», — крикнул Купер. «Чё, авария на озерах была еще в трехе?» Половина каравана на дно пошла. «Чё?» — повторил невидимый охранник. «Может, конечно, он что-то более осмысленное сказал, но мой внутренний переводчик воспринял его именно так. Запускай. У нас срочная доставка для брака». Купер явно внутренне выдохнул и попёр. «У вас есть вообще такой? Мы сначала груз доставали, потом пол пограничья проехали. Будет обидно, если зря. Есть такой, силуэт в свете прожектора вздрогнул, будто говорившего передернуло от упоминания доктора. Ждите, сейчас старший подойдет. Ждать пришлось минут 15, но зато вместо старшего, сразу заскрипели скрытые в стенах механизмы. Ворота вздрогнули и стали расходиться нам навстречу, постепенно открывая вид на ждущих нас миротворцев. Ну, включаем обаяние наших геномов и в путь. Купер дыхнул в сторону, будто собирался махнуть стопочку и поехал в открывшиеся ворота. Глава 29. Обаяние генома, говоришь? Усмехнулся я, словив первую реакцию от включившейся чуйки. Она и до этого работала, но цепляла только парней за прожекторами. Стены и ворота явно построили с применением специальных экранов. Не удивлюсь, если внутри замурованы кости каких-нибудь хамелеонов. Не знаю насчет твоего, промычал Купер, одновременно улыбаясь встречающим. Но я обновился. Как-то прикупил в генотеке кафарского буйвола. Вот, наконец, повод хороший подвернулся. Мы пересекли линию ворот, продолжив ехать по тоннелю. Слева – глухая стена, справа появилось длинное, узкое окно, частично закрытое стальными щитами. По сути, та же бойница, из которой нас одновременно могли расстреливать человек 5. Сейчас там было всего двое. Один на нас даже не смотрел, а возился с управлением воротами. Торчала только макушка и сгорбленная над чем-то спина. Второй же, наоборот, вцепился в нас взглядом, сканируя нас и наших геномов. Я почувствовал довольно грубое ментальное прикосновение, сменившееся удивлением. У меня он должен был считать Шитау, но, к сожалению, уверен я в этом не был. Вполне возможно, что удивился он Куперу, кафарский буйвол, он же черный, он же африканский, тот еще бы чара под тонну весом и скверным характером. Я тоже попробовал его прощупать, но сам не понял, что узнал. На мой взгляд, в наблюдавшем угадывалось что-то птичье, но не особо благородное. Кто-то из падальщиков, типа грифа. Но Шакрас по уровню эмоций отнесся к нему примерно так же, как относился к змеям и крупным червям. На самом деле, не так уже это важно, понятно, что друзьями мы не станем при любом раскладе. Да и удивляться, что у нас не стандартные кайманы, а что-то уникальное, было бы странно. Здесь вообще не было ни одного каймана. И как только мы выехали на открытое пространство, я почувствовал себя в муравейнике. И не из-за кучи мелких проходов и дверей, а из-за специфических геномов разной ползучей гадости. Дорогу нам перегородил охранник, выполняющий роль регулировщика. Показал, куда встать, и, как только Купер заглушил двигатель, тут же бросился к задним дверям. Купер посигналил и выбрался наружу. «Парни, мы сами!» — крикнул Купер и быстро оказался за машиной, отпихнув регулировщика. «Доставка прямо в руки!» «Проводите?» Я тоже выбрался из машины. Не суетился и не торопился, стараясь рассмотреть внутреннюю часть крепости и пересчитать противников. Большой зал с довольно высокими потолками под 3 метра. Одна половина, та, куда отправили нас, была занята машинами, а в углу стоял подъемник. Сразу и парковка, и автосервис. Машин было 3, такие же джипы, как и у нас. Возле того, который болтался на подъемнике, крутилось 2 перепачканных механика. Тоже миротворцы, но без оружия. По центру зала была лестница, уходившая как минимум на 1 этаж вниз, а вторая половина зала была тоже многофункциональной. У стен, шкафы, в центре, длинный стол, за которым сейчас сидели 2 зевающих миротворца. Либо только проснулись, либо, наоборот, собираются смену сдавать. Так же, как и все здесь, стол тоже использовали для всего. И поесть, и в карты порубиться, и совещание устроить. Дальше шла стена с 3 дверьми. Все таблички интернациональные. WC, Амма и Мед с красным крестом. Дверь в последнюю была приоткрыта, и я даже увидел там пару пациентов. Точнее, 2 девушек, явно подобранных в диких землях. Выглядели они неважно. Порванная одежда, синяки с кровоподтеками и цепи, которыми их приковали к койке. Один из миротворцев, тасовавший колоду карт, заметил мой взгляд и прикрыл дверь. «Что-то у вас, медсестричкам, кажется, самим помощь нужна», — спросил Купер, тоже срисовавший ситуацию. «Давай только без этого», — вяло отмахнулся регулировщик. «Мы здесь 5 месяцев без смены. А, вообще, если хотите, то присоединяйтесь. Они, конечно, вялые уже, но дырки рабочка ХР». На слове «присоединяйтесь» уже сразу стало ясно, что наш план пошел по полной Тимбукте. Поэтому когда усиленные геномом черного буйвола руки Купера отрегулировали шею регулировщика, Я уже открыл огонь по парочке за столом. Два тихих выстрела, два мертвых миротворца. Только колода карт поднялась в воздух. А когда первая карта опустилась на стол, я уже подлетел к комнате с охраной и положил там глазастого змееныша с напарником. Купер к этому моменту разделался с механиками и уже успел запихнуть их под машину. «Прикрой», — кивнул я на лестницу, проверяя двери. «Минус еще один дерьмотворец в туалете, без штанов выпавший через простреленную дверку кабинки. Пустая оружейка с довольно неплохим арсеналом, запасом патронов и взрывчатки для минного поля, и две измученные девчонки в мидблоке. Все, больше рядом пока никого не было. Прости, не смог удержаться», — сказал Купер, заглядывая в мидблок. «Жалко девчонок. Вроде пока тихо», — ответил я, перезарядив магазин. «Я к доктору. Напрямую, без зачистки. Так что, как разберешься здесь, догоняй». Я вернулся к нашей машине и достал две коробки, тут же их раздербанив. Свободная рука сейчас важнее красивой упаковки. Дробовик за спину, кейс в руку, а во второй пистолет с глушителем. Подошел к лестнице и прислушался. Чтобы активировать чуйку, пришлось надавить на шакраса. Бетон, сталь, где-то в глубине гудит генератор, электрический свет под потолком. Геному все это не нравилось. Каменные джунгли с конкурентами-хищниками внутри и не только хищниками, было что-то еще совсем мрачное и злое. И это послужило отличным ориентиром. Я встряхнулся и совершенно спокойно пошел по лестнице. Спустился в коридор, прошел мимо кухни, судя по запаху, свернул за угол и пошел вдоль закрытых дверей. Уже показалась вторая лестница, как меня окрикнули сзади. «Эй, ты кто?» Из двери вышел мужчина в майке с полотенцем на плечах. «Доставка для брака», — ответил я, разворачиваясь и оценивая ситуацию. Бойцов в коридоре появилось уже двое, и через открытую дверь шумел кто-то еще. Я не стал светить пистолетом, припрятав его за спиной, а кейс, наоборот, поднял повыше, чтобы использовать в роли щита, если что. «О, слышь, караван приехал», — воодушевился миротворец. «А чего один-то бродишь?» «Так, ваши в карты засели». Я пожал плечами, изобразив что-то похожее на грустный вздох того, кого не взяли в игру. «Ну удачи тебе», — усмехнулся мужик, а его дружки заржали. «Шустрей давай, а то скоро эти уродцы доктора проснутся да завтракать захотят». Народ еще раз заржал, удаляясь по коридору. Ничего внятного не сказали, но, считай, подтвердили, что я иду в правильном направлении. Я махнул рукой и пошел дальше. Понимал, что Купер их встретит, и я вижу их первый и последний раз. А уже через несколько минут я стоял перед стальной дверью с гостеприимной надписью «Не входить». Идет эксперимент. Там и глазок был, к которому я поднес кейс, прежде чем попинать дверь. Постучался и стал ждать. Щелкнул замок, дверь открылась, и я уставился на чью-то лысую макушку. Это был не доктор, а вполне себе обычный, просто низкий, татуированный фрик из искателей. Необычной была его одежда. Туфли, брюки, рубашка и белый медицинский халат. Я отступил на шаг, проведя взгляд от татуировки на лбу до ботинок. Отметил пятна крови и чего-то серо-желтого, может, и мозгов, на халате и вздохнул. Фух, обычный фрик, а то сначала показалось невесть что. Доставка для Феликса Брака. Я приподнял кейс лично в руки. В принципе, можно это было не добавлять. Показалось, что фрик в принципе не владел человеческой речью, либо ему было на все глубоко фиолетово, как цвет его зрачков. Он просто молча развернулся и пошел вглубь комнаты. Я за ним, и дальше все, с одной стороны, будто бы ускорилось. Перед моими глазами открылась лаборатория, откуда-то сбоку объявился Феликс, чуть ли не с радостным визгом, выхватив у меня кейс. А с другой стороны, все для меня застыло в попытке осознать, что я вижу перед глазами. Доктор меня не узнал. Я бы сам себя не узнал, если бы до этого видел только лежащим на больничной койке, да на старых фотографиях из личного дела. Или ему было плевать, кто доставил посылку, сама посылка была превыше всего. Он как какой-то фокусник закрутил кейс, положил его на стол, крутанул, разворачивая, а потом и вскрыл. Его аж трясло от возбуждения. Он что-то бормотал, не пойми к кому обращаясь, то ли к себе, то ли к фрикам. Их оказалось двое, практически близнецы-лаборанты-санитары, то ли сразу коси. До меня доносились обрывки угроз, но я не вслушивался, разглядывая внутреннее убранство, не знаю, как это правильно назвать. Лавка мясника, обитель вивисектора, вдоль одной стены стояли клетки с мясом. Именно с мясом, потому что с каждого второго зверя была содрана кожа. Я ошибся, когда посчитал, что в крепости не было кайманов, один был. Правда, его зачем-то вывернули наизнанку. Было две скальпированные гиены, но в отличие от крупного древолаза им повезло, у того в принципе череп был распиленный, мозги наружу. «Зачем?» – не удержавшись, сказал я вслух. «Как это зачем?» «Концентрация активного вещества в эссенциях геномов на порядок выше, если донор еще жив», – неожиданно ответил доктор, а потом рассеянно посмотрел на меня, будто в первый раз увидел. «А вы, собственно, кто?» «Доставка. Я вам кейс принес», – примерно так же рассеянно ответил я, стараясь не вдыхать тяжелый запах крови, боли и отчаяния. Но доктор мне уже не ответил, сразу же забыв про меня и вернувшись в собственные мысли. На меня посмотрел один из фриков, собираясь проводить до двери, но Феликс его окликнул. «Я готов, открывайте». В руках у него появился стальной шприц-инъектор, внутри которого светилась зеленая жидкость. «Экспериментальный коктейль номер один. Концентрированный яд КТА с добавлением эликсира брака», доктор записал в блокноте то, что проговорил, а потом прикрикнул на фриков. «Открывайте». Про меня уже вообще все забыли. Фрики прошли мимо, подойдя к дальней стене, где висела черная плотная штора, схватились за края по центру и пошли в разные стороны, открыв толстые прутья здоровенной, до потолка, клетки. За прутьями было темно. Я смог разглядеть только то, что внутри пространство было разделено на три части, и еще небольшие таблички висели прямо над небольшими, но очень крепкими дверями. На всех табличках крупно: «Проект геном хищника», а под текстом цифры. На первой – 14, и ее перечеркнули крестом. На второй – 15, а на третьем, собственно, 16. Ага. Под 17-м номером у них один очень симпатичный шакрас проходит, 16-я – оса, а предыдущих испытуемых я не знал. И с 14-м уже не познакомлюсь. 15-й представился сам, волной вони и бесформенной раздутой кучей налетел на прутья, тряхнув не только их, но, кажется, и всю лабораторию. Где-то в шкафу дзинькнули пузырьки. Не знаю, сколько стадий у мутаций, но у этого парня, похоже, была последняя. Двухметровая гора вздутых до волдырей мышцы, заплывшее лицо, покрытое язвами и буграми. Он продолжал толкать клетку, пока фрики подходили к номеру 16, но толщина прутьев была сантиметров 5, и сделали их из металла древцилов. «Да, не бойтесь вы его», — рявкнул доктор, поторапливая. «Вас он не тронет, у вас геномы родственные. Быстрее, тащите ее сюда». Фрики приободрились, подскочив к последней клетке, а потом резко, будто их телепортом отнесло, отскочили назад, оказавшись чуть ли не на одном со мной уровне. Доктор выругался, отложил шприц на стол и полез зачем-то в ящик, а я посмотрел на клетку, где в глубине появился тоненький и с виду очень хрупкий силуэт. Измученная, возможно, и раненая девушка медленно двигалась к нам, с большим трудом, но я все-таки ее узнал, это точно была Анна, она же оса. «Проснулась?» – спросил Феликс таким голосом, что из него можно было яд сделать без всяких геномов. «Ну, ничего, сейчас я тебя усыплю, и больше ты уже никуда не уйдешь». Она подошла впритык к прутьям и посмотрела на меня. «А, может, быть сквозь меня. А, может, это ее геном смотрел на моего шакраса. Или это он на нее смотрел. Я чувствовал, что на уровне геномов что-то происходит. Какой-то контакт, проверка на свой, чужой. И это не просто два хищника встретились на нейтральной территории. Это была другая лига, высшая лига суперхищников, в которой мы выступали в одной команде. В одной команде против всего остального мира. «Ты еще долго будешь пялиться?» — едва слышно прошептала она, но меня будто криком разбудили. «Прости», — задумался, кивнул я и, не сходя с места, вскинул пистолет в сторону ближайшего фрика. Я выстрелил, попав точно в висок фанатику. Его отбросило в сторону, но ни крови, ни дыры на его голове я не заметил, словно я ему просто свинцовую оплеуху отвесил. Во второго, прежде чем тот вспомнил про меня, я влепил сразу три пули, но примерно с тем же эффектом, запинал его к стене, оставив на лбу три серых отметины. Но, вообще, пофиг, только глаза разгорелись, заверещал доктор, метнув в меня склянкой с недоделанным снотворным. Она разбилась, выдав такую жуткую вонь, что даже запах крови и гнили от мелких клеток перебило. В клетках тоже завыли, и все ускорилось. Очухался первый фрик и бросился на меня. Феликс дернул рубильник, висевший на стене. По ушам ударил звук сирены, пронесшийся по всему подземелью. Доктор метнул в меня еще что-то, потом подхватил шприц и бросился к клетке осы. не добежал, получив пулю в колено, и кувырком пролетел мимо клетки. На меня бросились очухавшиеся фрики, а доктор доковылял до 15-го и рванул механизмы, сдерживающие его дверь. Грохот, выстрелы, вой, рев и хохот явно сбрендившего доктора, а надо всем этим спокойный и даже красивый женский голос вещал откуда-то из потолочных динамиков. Внимание! Активирован режим самоуничтожения. Немедленно покиньте лабораторный комплекс. До взрыва осталось 10 минут. Доктор мой! Крикнул я, уворачиваясь от прыжка фрика. Он нужен мне живым. Прорычал я, уворачиваясь от второго. Скинул пистолет и выхватил из-за спины условный дробовик древних и сначала воспользовался им, без учета каких-либо технологий вообще. Просто долбанул прикладом фрика в лоб, в очередной раз отбросив его, и только потом прицелился и нажал на спусковой крючок. Кольнуло так, будто улик туда не булавку пристроил, а целое бритвенное лезвие. Я чувствовал, что химическая реакция пошла, но выстрела все не было и не было. На мне повис второй фрик, пытаясь зубами вгрызться в шею. Я задрал плечо, но ружье не убирал. Прошла почти секунда, где-то под ногами к двери проскочил доктор, и вот только тогда ружье вздрогнуло у меня в руках. Практически бесшумно, без языков пламени из ствола, дыма или каких-то других спецэффектов, тяжелая желтая пуля вылетела из ружья и впечаталась в грудь мутанта-лаборанта. Разорвала халат с рубашкой и оттолкнула фрика обратно к стене. Он встал, но тут же схватился рукой за горло. Начал рвать на себе одежду и царапать грудь, в которую постепенно впитывался яд ужасных листолазов. Реально ужасных, из-за действия ботрахотоксина, вены фрика распухли, а артерия на шее начала пульсировать. На коже проступило что-то желтое, либо окрашенная ядом кровь, либо уже гной, а потом... Потом я уже отвернулся на второго фрика, поэтому смачный хлопок и шлепки по стенам только слышал. Вторым патроном у меня был заряжен зажигательный, и сработал он быстрее, словно система древних раскочегарилась. Там все раскочегарилось. Температура в лаборатории резко подскочила до банной, а я, возможно, остался без бровей. За спиной заревел 15-й, с новой силой ударив по клетке. Замок, который успел открыть доктор, крякнулся, дверь прогнулась, и на свет появилась какая-то часть мутанта. Может, нога, а может и голова. Я не стал вдаваться в подробности, сам бросившись к клетке с Анной. Замок был хитрый, но с этой стороны его можно было вскрыть без ключа. Я еще больше ускорился, стараясь опередить мутанта, и опередил. Дверь моей клетки раскрылась за секунду до того, как мутант вытек из своей. Что-то промелькнуло перед глазами, вроде молнии, только не яркой. Я моргнул и понял, что в лаборатории мы с мутантом остались вдвоем. Ну и голос из динамиков. Внимание! Активирован режим самоуничтожения. Немедленно покиньте лабораторный комплекс. До взрыва осталось 6 минут. Глава 30. Вот, действительно, все познается в сравнении. Раньше казалось, что Шакрас со своими кризисами меня торопит и подгоняет. Но по сравнению с жутким, безжизненным и совершенно безразличным голосом, который вещал про 6 минут, до кризиса генома можно было успеть посидеть. Хотя в компании с мутантом номер 15 можно было посидеть намного быстрее. Он выбрался из клетки, для чего ему пришлось максимально укомплектоваться. Отростки, которые я сначала принял за бугры и волдыри, сдулись, как воздушные шарики, и превратились в вялых червячков, понатыканных в плотную серую кожу. На голове этих отростков было больше всего. Они торчали из макушки, выпирали из висков, разная толщина, разный размер. Не будь они бледно-розовыми и явно мясными, их можно было бы принять за плешивые дриды. Когда все они скукожились и втянулись, удалось разглядеть лицо. То, что от него осталось, череп, обтянутый рваной кожей. Носа не было, вместо губ сплошная мясная бахрома, сквозь которую были видны зубы. На вид человеческие, но из-за проблем с деснами они выглядели слишком длинными. Над глазами, наоборот, образовались плотные наросты. Из-за этого казалось, что вместо бровей на нем остатки лыжной маски. Но больше всего напрягали его глаза, два ярких, практически горящих уголька. Он светился изнутри как сами глаза, так и вены в некоторых местах по изуродованному телу. Возможно, мутации еще не закончились. Ну или, млять, он сейчас окукливался и скоро превратится в прекрасную бабочку. Но пока трансформация еще не закончилась, он был неровный и не особо пропорциональный. Правая рука все еще выглядела набухшей, а левая уже ссохлась. Только мышцы, жилы и намек на кожу без единой лишней капли жира. Алло, Я пощелкал пальцами у него перед глазами. «Есть кто дома, мы с тобой». По старинке чуть не ляпнул, что мы одной крови, рода и вообще с одной планеты, но вовремя прикусил язык. И чтобы не сморозить очевидную глупость, и чтобы не попасть под удар лапы, попытка подружиться провалилась. Я отскочил в сторону, разрывая дистанцию. Подхватил дробовик и не глядя зарядил два патрона с геномами. Оставался один патрон с ядом и три зажигательных. Я похлопал сгоревшими ресницами, понимая, что с таким соотношением нужно максимально разрывать дистанцию. Я практически вжался в стену, отпрыгнув к рабочему месту доктора. Краем глаза зацепил несколько кожаных папок, разглядев на них название проекта, геном хищника и несколько цифр. Самыми толстыми были досье на осу и 15-го, но была и тонкая папочка с говорящим названием «СЦУМ». Надеюсь, наработки по моему делу там, а за название отдельно спрошу. Надеюсь, Купер его перехватил. Но, надежда, как говорят, умирает последней. Может, и врут. Но точно, что первым делом мутанты, а надежды уже потом. С 15-м меня отделяло всего пару метров. Он покачивался, пытаясь развернуться в мою сторону. Выходило это не очень, ноги тоже были разные. Его корежило, трансформация происходила прямо у меня на глазах, довольно быстро высушивая правую ногу и равняя ее размерами с левой. Не зная, в каком стволе у меня какой патрон, решил выстрелить сразу оба. Прицелился по ногам и активировал кнопку. Палец будто в мясорубку попал, но меня это не остановило. Два выстрела по коленям, два огненных росчерка, дыхнувших так, будто я в парилку заглянул в тот момент, когда воды на камни подбросили. Зашипел мутант, соответственно, рухнув как подкошенный. Как конкретно подкошенный, обе ноги, как лазером срезало, алые обгоревшие куски мяса на мутанте и два дымящихся огарка, разлетевшихся по лаборатории. Про запах я, вообще, молчу. Если бы не задержал дыхание от раскаленного воздуха, уже бы рядом валялся. Я очень быстро перезарядил ружье. Может, на тысячную секунды только задумался, какой патрон первым вылетит в следующий раз, а мутант был уже на ногах. Прямо на обрубках, с которой будто жженая пластмасса, стекало нечто черное и тягучее. Боли, похоже, он не чувствовал. Просто встал на четвереньки, как горилла, оперевшись на кулаки, а потом прыгнул прямо на меня, с такой скоростью, что даже Шакрас не успел среагировать. Дробовик отлетел в сторону, а мы, задев край стола, впечатались в стену. Не совсем мы, только я. За спиной заскрипела стальная стена, частично приняв форму моей спины, и сверху обрушилась какая-то полка со склянками. Пересчитать я их не успел. Крючкообразные пальцы мутанта выдернули меня обратно и положили сквозь столешницу на пол. Биомонитор пищал. Скрипела крепкая кость, выкручивала обороты регенерация. А я по заветам майора Пейна сфокусировался на боли в пальце. Легнул мутанта куда-то в живот, а потом и до морды попытался дотянуться. Но лишь попытался, хватка мертвая, лапы как стальные, но чертова трансформация просто их удлинила сантиметров на 10. И не только их, отростки, словно ожившие черви, зашевелились по всему телу и потянулись ко мне. Я с трудом вытащил глок и тут же с легкостью с ним расстался. Сразу два червя обвили затвор, а третий сиганул прямо в ствол, и то ли сам там лопнул, то ли разорвал их всю конструкцию. Брызнуло и пластиком, и чем-то липким. Я инстинктивно откинул голову, зарываясь в папки, канцелярщину и прочий мусор, скатившийся на меня с обеих частей бывшего ствола. Но и не только мусор, блеснул кусочек металла и мне по лбу ударил шприц-инъектор Феликса. Тот самый, что он приготовил для осы. Иголка чуть в глаз мне не попала, но... Наверное, я никогда там еще не радовался иголкам перед своими зрачками. Я отмахнулся правой рукой, нахватав на активированный браслет отростков, а левой схватился за инъектор и со всей дури всадил его в руку мутанта. Кем бы ни был тот самый ктырь, чей яд я сам же сюда и доставил, но если поможет, то всех ктырей занесу в свою личную красную книгу. Похоже, обещание придется сдержать. Подействовало. Хватка еще не ослабла, и сами клешни давили мне на грудь, и черви стиснули руку. Ребра держались, хоть и скрипели, как переборки подводной лодки, погрузившейся на запредельную глубину, а вот мягкую тушку мне придется ремонтировать. Но цвет кожи мутанта начал меняться, там, где вены светились красным, произошло наглядное смешение. Темные капли захватывали кровь, заражая сантиметр за сантиметром. Еще несколько ударов сдавленным сердцем, и рука, в которую я вогнал шприц, обмякла, а отростки на ней начали чернеть и отмирать. Я освободил правую руку, сжал кулак, призывая в удар всю свою ярость Шакраса, и долбанул туда, где у мутанта когда-то давно был локоть. Что-то там было сейчас, я не знал, но это что-то хрустнуло, а мутант начал заваливаться на меня, подставляя морду под следующий удар. На этот раз хрустнула челюсть, а к моменту, когда яд уже перекинулся на грудь, следующий хруст раздробил ему бровь. Сбросить я его не смог, пришлось ронять рядом и доламывать остатки стола, и уже потом отпинывать, чтобы на меня не перекинулся яд. 15-й уже почти кончился, только жамкал сломанной челюстью, пытаясь до меня дотянуться. Еще максимум минута и яд доберется и до головы. «Мне жаль, что все так вышло, и что с тобой это произошло», сказал я и выхватил из мусора две папки. А потом, кое-как бочком, ушатался по стене подальше от заразы и поближе к дробовику. По инерции стал озираться в поисках отработанных гильз, но голос из динамиков напомнил, что надо торопиться. «Внимание! Активирован режим самоуничтожения. Немедленно покиньте лабораторный комплекс. До взрыва осталось 3 минуты. Я вылетел из лаборатории, на ходу залив в себя полный пузырь с живинкой. Удивленно посмотрел на руку. На указательном пальце было всего 3 красных точки. На ходу стал разминаться. Шея, руки, ноги. Разгонять кровообращение, чтобы живинка быстрее разбежалась. Ну или фокус внимания регенерации направить. Хуже всего было с грудью, но туда я даже смотреть не стал. Сердце не вываливается, значит, прорвемся. Выскочил в коридор с жилыми комнатами дерьмотворцев и тут же поскользнулся на луже крови. На что-то наступило и, как на коньках, пролетел половину коридора. Остановился только ударом о стену с последующим прыжком, чтобы не споткнуться о мертвое тело. Заглянул в ближайшую распахнутую дверь и прикрыл ее, чтобы кровь не текла. Знал, что в человеке много крови, но не настолько же. Пол, стол, двухъярусная кровать, на все это будто несколько бочек выплеснули. Тел видно не было, только пропитанные кровью одеяла лежали слишком уж неровными кучами. Жестко по ним оса прошлась, но понять ее можно. Главное, чтобы доктора поймал Купер, а не она. Но, похоже, Аркадия на сегодня закончила прием моих молитв, жалоб и обращений. Доктора я нашел на ступеньках, но не сразу понял, что это именно он. Еще вроде бы целый, ничего не оторвано, но насчет невредимости было очень много сомнений. Ноги и руки были сломаны, конкретно так, каждая буква «Г», и разнесены в разные стороны. Получалось не то свастика, не то какая-то осьминожка. Позвоночник тоже был сломан, а рядом с доктором валялась сломанная швабра. Куда делась ее половина, я не понял, но в докторе ее на первый взгляд не было. При этом Феликс был еще жив, стонал и едва слышно, что-то бормотал. «Я живой, живой, охренеть, как некоторые все дословно понимают», пробурчал я и, четко проговаривая слова, перевернул доктора. «Где ты взял геном Шакраса?» Ответа не последовало, только резкий вопль и потеря сознания от болевого шока. «Внимание! Активирован режим самоуничтожения. Немедленно покиньте лабораторный комплекс. До взрыва осталась 1 минута. Приводить в чувство его уже было некогда. Тащить с собой, только время потерять и все равно угробить». Я быстро прощупал его по карманам. Нашел контейнер с геномами, связку ключей и небольшую записную книжку. Открыл на первой же попавшейся странице и прочитал про некоего Альберта в связке с закупкой оптики для микроскопов. Идеально. Не сам Альберт со своими микроскопами, но список контактов доктора. «Повезло тебе, что так и не поговорили», сказал я, срываясь вверх по лестнице. Голос из громкоговорителей уже не замолкал. Отсчет шел по секундам. К противному голосу добавился вой сирены, сквозь которую пробивался требовательный, даже истеричный автомобильный гудок. Я выскочил на парковку и, не сбавляя темпа, побежал за тронувшимся дефендером. Задние двери были распахнуты, через них было видно напряженное лицо Купера. Ворота были открыты, но больше никого вокруг не было. И как только я прыжком запрыгнул в кузов, Купер дал по газам. С визгом пробуксовал по стальному полу, вильнул, едва вписавшись в ворота, и помчал по тоннелю. Первый взрыв мы сначала почувствовали, вздрогнула скала, и задрожал пол под колесами. И дрожать уже все вокруг не перестало. Словно по цепочке с нарастающим гулом раздались следующие взрывы, и последний уже с огненным валом мягко подпихнул нашу машину взад. Прилетели осколки, застрочив по кузову и засыпав меня стеклом из разбитого окна, а потом долбанула уже по-серьезному. Огромный кусок скалы за нашей спиной сложился, устроим локальный каменный Армагеддон. Машину подкинуло, а все вокруг затянуло пылью. Купер остановился не сразу, вывалился с водительского сиденья и начал истерично ржать, а потом, хоть через пыль было плохо видно, принялся танцевать. «Кажись, джигу, я же просто откинулся и полез за второй порцией живинки. А где Асата?» – спросил я, когда закончил обрабатывать раны на груди. «Она вообще не вменька». Купер подошел ко мне и покрутил пальцем у виска. «Единственное, что понимает, это то, что ничего не понимает. Дикая жесть». Нарычала на меня, но, вроде, узнала, и свалила куда-то в горы. Купер повертелся, пытаясь в пыли сориентироваться, где могли уцелеть горы, и ты ее просто так отпустил, ха-ха, а ты юморист, слегка нервно хихикнул Купер, штаны мне новые купишь, а то, знаешь ли, пока ты там внутри развлекался, я одни-то уже сменил, я тебе говорю, она невменька. Там в глазах 80% безумства и 1% намека на остатки адекватности, а еще 19% отражение того, как можно обосраться, если эти глаза на тебя смотрят и оценивают, вкусная ты еда или невкусная, ответил Купер и замолчал, а потом продолжил, но уже спокойным тоном. У тебя тоже это есть во взгляде. Я в Хемстеде заметил, когда мы на улице сцепились. Это геном, ответил я, заглянув в зеркало. И матюкнулся, не найдя там ни бровей, ни ресниц. Искать пойдем? Да ну нахер, она так втопила, махнул рукой Купер. Вернется. Думаю, ей нужно в себя прийти, осмыслить и перебеситься, а потом она сама тебя найдет. Это ты с чего решил? Это мне ее 1% успел сказать, прежде чем она в ворота сиганула. Я как раз первый джип выгнал, второй выкатывать начал, и тут она выскочила. Вся в крови и губной, млять, помаде. И кол осиновый в руках, БРР, фыркнул Купер, передернув плечами. Но хорошо, что мы ее спасли. Подожди, я выбрался из машины, вглядываясь в оседающую пыль. То есть и каких-то трофеев добыл? Что значит каких-то? Возмутился Купер. Я почти все забрал. А медсестры, кстати, где? Уехали, пожал плечами Купер. Я им машину одну отдал. Рискованно нам с тобой больше двух машин перегонять. Разделимся на границе. Мне надо в штаб заехать. Хочу в отставку выйти по-нормальному, чтобы дезертиром не объявили. Просто так, конечно, не отпустит, но я тоже знаю, где и кого подмазать. А ты куда? Нашел, что искал? Кажется, что да, кивнул я, листая записную книжку доктора. Сначала шла куча контактов каких-то чиновников из УНПА, потом явно научники, как оттуда, так и частные. Дальше целый раздел с оборудованием, часть которого был Альберт с микроскопами, а потом, наконец, список генотек и охотников с пометками, какую редкость там можно добыть. И, наконец, я увидел корявенькую надпись с тремя восклицательными знаками, «Шакрас». «Слушай, а Макадебениси, это где?» – спросил я, с трудом выговорив непроизносимое название. «Это нигде», – усмехнулся Купер. «Это кто? И кто? Так я, откуда знаю? Какой-то охотник, а, может, шаман из птичьих племен?» Пожал плечами напарник, но это точно имя. Ясно, я улыбнулся, ну, значит, я к племенам заскочу. Еще Датчу надо помочь, геномом заняться. На этих словах я открыл папку с ЦУМ и нашел в ней несколько страниц, посвященных объекту номер 17. В общем, дел полно, а еще даже из пограничья не выбирался ни разу. Ладно, поехали, где там моя машина с трофеями? Кстати, если я ее перекрашу, чертворцы нормально отреагируют. Плохо они отреагируют, фыркнул Купер, забираясь в кабину. Погнали, трофеи откапывать. Я их не особо далеко спрятать успел. Купер завел машину и газанул, призывая меня поторопиться. А я замер и, закрыв глаза, прислушивался к чуйке. Был контакт, слабый, будто на предельной дистанции. Чуть в стороне, уже практически между соседними скалами отозвался хищник, точнее, хищница. Я уловил целый микс эмоций. Растерянность, затравленность, злость и жажду крови. Но со всем этим перемешивались и вполне позитивные чувства. Радость свободы, жажда жизни, игривость, а еще, благодарность. Хотя тоже игривая, не в духе. Спасибо большое матерому суперхищнику, что спас бедного котенка. А скорее, 1-0, ты ведешь. Ну, это мы еще посмотрим. Я улыбнулся и махнул рукой в ту сторону, откуда чувствовал направленный на меня взгляд.